Я только что приехал из хутора. Прекрасные жита по дороге. Восхитительный. И сено такое рослое, мягкое, злачное. Горпына! Принеси-ка Ивану Ивановичу водки да пирогов со сметаной. Хорошее время сегодня. О, не хвалите, Иван Иванович. Некуда деваться от жару, чтоб его черт же. Вот нужно помянуть черта. Эй, Иван Никифорович, вы вспомните мое слово, да уже будет поздно. Достанется вам на том свете за богопротивные слова. Но чем же я обидел вас, Иван Иванович? Я не тронул ни отца, ни матери вашей. Иван. Не знаю, чем я вас обидел. Полно, Иван Никифорович. Да и богу я не обидел вас, Иван Иванович. Странно, что перепела до сих пор не идут под дудочку. Как вы себе хотите, думайте, что вам угодно, а только я вас не обидел ничем. Не знаю, отчего они не идут. Время ли не приспело еще, только время кажется такое, какое нужно. Вы говорите, что жито хорошее. Восхитительные жито. Ну что это вы, Иван Никифорович, платье развешиваете? Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая баба. Теперь и проветриваю. Сукно тонкое, превосходное. Только вывороти, и снова можно носить. Мне там понравилась одна вещица, Иван Никифорович. Какая? Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлен выветривать вместе с платьем? Смею ли просить вас об одолжении? Ничего, вы одолжайтесь. Я понюхаю своего. Вот глупая баба. Так она и ружье туда ж повесила. Хороший табак делают в сорочнице. Я не знаю, что он кладет туда. А такое душистое. На конупер немного похоже. Вот возьмите, разжуйте немножко во рту. Не правда ли похоже? На конупер. Возьмите, одолжайте. Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, я все насчет ружья. Что вы будете с ним делать? Ведь оно вам не нужно. Как не нужно? А случится стрелять? Господь с вами, Иван Никифорович. Когда же вы будете стрелять? Разве во втором пришествии? Вы, сколько я знаю, и другие запомнят, ни одной еще качки не убили. Да и ваша натура не так уж Господом Богом устроена, чтобы стрелять. Вы имеете осанку и фигуру важную. Как же вам таскаться по болотам, когда ваше платье, которое не во всякой речи прилично назвать по имени, проветривается и теперь еще? Что же тогда? Нет, вам нужно иметь покой, отдохновение. Иван Иванович необыкновенно живописно говорил, когда нужно было убеждать кого. Как он говорит? Да, так вам нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мне. Как можно? Это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщете нигде. Я еще как собирался в милицию, купил его у Турчина. А теперь бы-то так вдруг и отдать его. Ну как можно, эта вещь необходимая. На что ж она необходимая? Ну как на что? А когда нападут на дом, разбойники? Ну еще бы не необходимая. Слава тебе, Господи! Теперь я спокоен и не боюсь никого. А от чего? От того, что я знаю, что у меня стоит в каморе ружье. Хорошее ружье. Ты у него, Иван Никифорович, замок испорчен. Ну, что ж ты испорчен? Можно и починить. Нужно только смазать коноплянным маслом, чтобы не ржавело. Вот из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Что? Да-да, вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни. Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я не оказываю вам никакой приязни? Ну, а... Ну, как вам не совестно? ваши валы пасутся на моей степи. Я ни разу не занимал их. Ну? А когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки. А что ж, разве я отказал когда? Ребятишки ваши перелезают через плетень в мой двор и играют с моими собаками. А что, я им ничего не говорю. Пусть себе играют. Лишь бы ничего не трогали, а так пусть играют. Ну, когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся. Ну, а что же мне дадите за него? Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу. Славная свинья. Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят. Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить. На что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать? Вот опять. Без черта таки нельзя обойтись. Грех вам, ей-богу, грех, Иван Ильич. Ну, как же вы, в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье прямо черт знает что такое, свинью. Отчего же она черт знает, что такое, Иван Ильич? Ну, как же вы сами посудили бы хорошенько. Это-таки ружье, вещь известная, а то черт знает что такое свинья. Если бы не вы говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону. Что ж нехорошего заметили вы в свинье, Иван Никифорович? За кого же меня в самом деле принимаете? Чтоб я свинью... Садитесь, садитесь. Не буду уже. Пусть вам остается ваше ружье. Пускай себе сгниет и перержавеет, стоя в углу в каморе. Не хочу больше говорить о нем.